Часть вторая. Как развивается общество. Глава четвертая. Способ производства. Все развитие общества определяется развитием производительных сил и соответственными изменениями в отношениях между людьми в производстве. Производительные силы и производственные отношения данного периода времени, взятые в их единстве, составляют способ производства. Из разделения труда в производстве возникает частная собственность, и таким образом появляется эксплуатация, и общество разделяется на антагонистические классы. В ходе развития общества последовательно возникало пять типов производственных отношений: первобытно-общинные отношения, рабство, феодализм, капитализм и социализм. Производство средств к жизни. Исторический материализм находит ключ к законам развития общества в том простом факте, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее. Энгельс. Похороны Карла Маркса. Прежде чем люди смогут заняться какой-либо деятельностью, они должны добыть средства к жизни, пищу, одежду и жилище. И они получают средства к жизни, но не как свободные дары природы, а путем объединения друг с другом для производства предметов первой необходимости для жизни и обмена производимыми вещами. Только на основе объединения для производства и обмена средств к жизни люди могут развивать любые свои другие общественные интересы и добиваться их осуществления. Следовательно, производство непосредственных материальных средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления данных людей. Энгельс, там же. Отсюда следует также, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя, что в каждом выступающем в истории обществе распределение продуктов, а вместе с ним и разделение общества на классы или сословия, определяется тем, что и как производится, и как эти продукты производства обмениваются. Энгельс. Анти-Дюринг. Таким образом, исторический материализм находит конечную причину всего движения общества в условиях материальной жизни общества и в изменениях условий материальной жизни. Условия материальной жизни включают, конечно, природную, географическую среду, в которой живет общество. Эта географическая среда оказывает влияние на общественную жизнь людей постольку, поскольку она обусловливает то, что они делают, и то, что они могут делать. Однако географическая среда, которая очень мало изменяется, не определяет изменения и развития общественной жизни. Изменения и развитие общественной жизни определяются изменяющимися способами, которыми люди, населяющие данную территорию, производят свои средства к жизни. Общественное развитие определяется не окружающей природой, а способами, которые применяют люди, чтобы взять у природы то, что необходимо для удовлетворения их материальных потребностей. Условия материальной жизни, от изменения которых зависит все развитие общества, являются условиями, созданными самими людьми путем своей собственной деятельности, направленной на обеспечение своей жизни, на производство средств к жизни. Это можно проследить на примере истории Англии. Географическая среда Англии в течение двух последних тысячелетий изменилась очень мало. Однако за это время условия материальной жизни людей, живущих в Англии, изменились коренным образом. Англия прошла путь развития от древнего родового общества до современного капиталистического общества и скоро перейдет к социализму. Все это развитие опиралось на тот факт, что за это время люди вырубили леса и кустарники, некогда покрывавшие наиболее плодородные районы страны, развили земледелие, стали добывать уголь и другие полезные ископаемые, построили корабли, чтобы перевозить товары из страны в страну, создали крупную промышленность. И по мере того, как люди все это делали, их общественные отношения претерпевали ряд преобразований, а вместе с этим также претерпевали существенные изменения учреждения и идеи людей. Способ, которым люди производят и обменивают свои средства к жизни, называется способом производства. Каждое общество основывается на способе производства, определяющем в конечном счете характер всей общественной деятельности и характер учреждений. В ходе истории общества способ производства претерпел большие изменения. Он развился от самой примитивной экономики племен, занимавшихся собирательством и охотой, до социалистической экономики, родившейся в 20 веке. Один способ производства сменял другой способ производства. А это экономическое изменение и развитие. Это изменение и развитие способа производства материальных средств к жизни образуют основу всего общественного развития. Материалистическое понимание истории, следовательно, ставит три основных вопроса. Первое. Необходимо более точно определить, какие главные факторы образуют способ производства и изменения каких факторов составляют изменения в способе производства. Второе. Необходимо исследовать законы, по которым происходят изменения в способе производства, как основные законы развития человеческого общества. Третье. Необходимо исследовать, по каким законам на основе изменений в способе производства возникает и изменяется целая надстройка общественных взглядов и учреждений. Первый вопрос будет рассмотрен в этой главе. Второй — в главах 5 и 6. Третий — в главах 7 и 8. Производство и собственность. Способ производства всегда имеет общественный характер, потому что каждый отдельный индивидуум исключительно своим собственным трудом, независимо от других членов общества, не производит все необходимое для удовлетворения своих материальных нужд. Материальные продукты, необходимые для общества, производятся трудом многих членов общества, осуществляющих таким образом взаимный обмен деятельностью в процессе производства общественного продукта, распределяемого среди членов общества. Таким образом, при рассмотрении способа производства необходимо прежде всего различать общественные силы, приводимые в действие людьми для того, чтобы производить продукты, материальные средства, с помощью которых осуществляется производство, и, во-вторых, взаимные отношения, в которые вступают люди, участвуя в производстве и обмене продуктов. Следует различать, во-первых, производительные силы и, во-вторых, производственные отношения. Производительные силы и производственные отношения вместе составляют способ производства. Изменения в способе производства вызываются изменениями в производительных силах и изменениями в производственных отношениях. Первое. Что же, следовательно, подразумевается под производительными силами? Для того, чтобы производить, необходимы орудия производства, то есть инструменты машины, средства транспорта и тому подобное. Однако орудия производства сами по себе ничего не производят. Именно люди изготовляют орудия производства и используют их. Без людей, обладающих навыками изготовлять и использовать орудия производства, невозможно производство. Поэтому производительные силы состоят из а. орудий производства и б. людей, обладающих производственным опытом и навыками к труду и использующих эти орудия производства. Второе. Что же подразумевается под производственными отношениями? Люди не изготовляют и не используют орудий производства, равно как не приобретают и не применяют производственный опыт и навыки к труду, не вступая при этом во взаимные отношения. Изготовляя и используя орудия производства, приобретая и применяя производственный опыт и навыки к труду, люди вступают в отношения друг с другом, посредством которых они объединяются и организуются в процессе общественного производства. Эти отношения частично являются простыми и непосредственными отношениями, в которые люди вступают друг с другом в действительном производственном процессе, простыми и непосредственными отношениями между людьми, занятыми выполнением общей производственной задачи. Однако, осуществляя производство, люди с необходимостью должны вступать в общественные отношения не только друг с другом, но и со средствами производства, которые они используют. Под средствами производства мы подразумеваем нечто большее, чем орудие производства. Мы обозначаем этим термином все те средства, которые необходимы для производства готового продукта, включая не только орудия производства, являющиеся частью производительных сил, но и землю, сырье и здание, где осуществляется производство и тому подобное. Для осуществления производства люди, следовательно, должны регулировать общественным путем свои взаимные отношения к средствам производства. Так возникают отношения собственности. В общественном производстве средства производства становятся собственностью различных лиц или групп. Эти отношения собственности определяют, кто имеет право распоряжаться различными средствами производства и продуктом, произведенным в результате использования этих средств производства. Это регулирование взаимных отношений людей к средствам производства и, следовательно, к их доле в продукте осуществляется не в результате какого-либо сознательного и обдуманного акта, какого-либо общего решения или общественного договора. Такое регулирование происходит путем бессознательного или стихийного процесса. Свои взаимные отношения к средствам производства и право распоряжаться общественным продуктом люди регулируют способом, соответствующим производительным силам, так как иначе они не смогли бы осуществлять производство. Вступая в эти отношения в процессе производства, они осознают эти отношения как отношения собственности. В очень примитивном производстве, осуществляемом охотничьими племенами, охотники вступали в простые, непосредственные отношения друг с другом, как товарищи по охоте, а земля, на которой они охотились, звери, за которыми они охотились, не считались собственностью какого-либо отдельного лица или группы. Все племя участвовало в организации охоты, и добыча, которую приносили с охоты, являлась общей собственностью и делилась между всеми членами племени. Однако, когда возникает разделение труда, и одни люди специализируются на производстве одного продукта, другие — другого, тогда используемые орудия начинают рассматриваться как собственность отдельных лиц. Произведенный же продукт становится собственностью производителя и поступает в его распоряжение. Подобно этому, когда были приручены животные и возросли стада, тогда скот стал собственностью отдельных семей или главы семьи. На более поздней стадии развития общества частной собственностью становится земля. Таким образом, в результате развития производительных сил, ибо развитие земледелия, ремесла и тому подобное именно и является развитием производительных сил, и в результате разделения труда, сопровождавшего это развитие, постепенно возникает собственность на средства производства отдельных лиц или групп. Иначе говоря, возникает частная собственность. Здесь уже можно видеть, что движущей силой в общественном развитии является развитие производительных сил. Отношения собственности являются по существу общественными отношениями между людьми, возникающими из производства. На первый взгляд, отношения собственности могут выглядеть как простые и непосредственные отношения между отдельными владельцами собственности и собственностью, которой они владеют. Однако это не так. Робинзон Крузо на своем острове не был владельцем собственности. Он был просто человеком на острове. Отношения собственности являются отношениями между людьми в обществе, сложными отношениями между человеком и человеком, а не простыми отношениями между людьми и вещами. В процессе производства, осуществляемого людьми, они устанавливают между собой общественные отношения или производственные отношения. При этом средства производства, используемые людьми, становятся собственностью той или иной группы, того или иного лица. Поэтому отношения собственности представляют собой способы регулирования взаимных отношений людей в процессе использования средств производства и при распоряжении продуктом. Отношения собственности дают просто осознанное, юридическое выражение этим взаимным отношениям, которые, будучи выражены как отношения собственности, представляются в качестве обязательных отношений, навязанных обществу. Поэтому теперь можно определить производственные отношения как взаимные отношения, в которые вступают люди в процессе производства и которые выражаются как отношения собственности. Производственные отношения, существующие в обществе на любой определенной ступени его развития, составляют экономическую структуру общества на этой его ступени. Эксплуатация. Продукты производственной деятельности присваиваются разными способами и распределяются среди членов общества также разными способами в соответствии с типом господствующей системы хозяйства. Что же определяет способы, которыми в различных обществах присваивается продукт? Вообще, именно форма собственности на средства производства, характер отношений собственности, характер производственных отношений определяют форму присвоения и способ распределения средств к жизни. В самых первобытных обществах средства производства были общественной собственностью. Ими сообща владели производители. Это являлось следствием очень примитивного характера орудий производства. Располагая весьма примитивными орудиями и инструментами, при едва развившемся разделении труда люди вынуждены были работать сообща, чтобы прокормить себя, а общий труд вел к общей собственности на средства производства. Продукты производства, соответственно, делились между всеми членами общины. Как средства производства не являлись собственностью какого-либо отдельного лица или группы, так и продукт не присваивался каким-либо особым лицом или группой. В социалистическом обществе средства производства снова становятся общественной собственностью, однако на этот раз это есть следствие очень высоко развитого характера орудий производства. Обобществление труда, вызванное развитием современной крупной промышленности, приводит к необходимости общественной собственности на средства производства, и, следовательно, продукт вновь присваивается всем обществом и распределяется в соответствии с принципом «каждому по его труду» на первой стадии социалистического общества и «каждому по его потребностям» на стадии полностью развившегося коммунистического общества. Однако во всех обществах, известных в истории в период между первобытно-общинным строем и социализмом, средства производства не являются общественной собственностью, а принадлежат отдельным лицам или группам, меньшинству общества. В результате те, кому принадлежат средства производства, в силу своего положения собственников, имеют возможность присваивать продукт. И таким образом они получают возможность жить за счет труда других, или, другими словами, эксплуатировать. Те, кто не владеет средствами производства, вынуждены работать в интересах тех, кто ими владеет. Как создается такое положение дел? Прежде всего, развитие разделения труда разрушает первобытный строй общественного производства, осуществляемого всем племенем, и ведет к тому, что собственность на средства производства постепенно переходит в руки отдельных лиц и групп. Вместе с этим возникает частное присвоение продукта, так как продукт присваивается теми, кому принадлежат средства производства. По мере того, как стадо переходит из общего владения племени в собственность отдельных глав семей, по мере того, как обрабатываемые земли передаются в пользование отдельных семей, по мере того, как появляется ремесло, соответствующие продукты перестают быть коллективной собственностью и возникает частное присвоение. Далее, вместе с частной собственностью начинается также превращение продукта в товар, процесс, окончательно завершившийся в капиталистическом обществе, где все продукты фактически принимают форму товара. Когда одни продукты обмениваются на другие продукты, то мы называем их товарами. Товары являются продуктами, произведенными для обмена на другие продукты. «Появившаяся частная собственность на стада и роскошную утварь, — писал Энгельс, — вела к обмену между отдельными лицами, к превращению продуктов в товары». Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Ибо если при общинном способе производства люди делили свои продукты между собой, осуществляя таким образом взаимный обмен деятельностью, они обменивали их, то с развитием частной собственности собственник получает продукт не обязательно для своего собственного потребления. Напротив, он обменивает этот продукт на другие продукты. И это имело большие последствия. Лишь только производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуждать его путем обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже не знали, что с ним станет. Возникла возможность использовать продукт против производителя для его эксплуатации и угнетения. Энгельс. Там же. По мере роста товарообмена, а вместе с ним и употребления денег, эти факторы действуют как мощная сила, разрушая дальше весь прежний общинный способ производства, концентрируя собственность в руках одних и лишая собственности других. Неизбежным результатом роста частной собственности является разделение общества на больших и маленьких людей, на тех, у кого есть собственность, и тех, у кого ее нет, на имущих и неимущих. Далее, разделение труда, из которого следуют эти результаты, связано с ростом производительности труда. Там, где раньше производительный труд целого племени едва мог произвести достаточное количество продуктов для удовлетворения минимальных потребностей всех производителей, теперь труд производит излишек. Тот, кто работал, мог производить достаточное количество продуктов для удовлетворения своих собственных насущных нужд и кое-что сверх того. Следовательно, для тех, кто владеет средствами производства, появляется возможность, не работая, присваивать себе излишек труда остальных. А раз появилась эта возможность, то вскоре ею воспользовались. Первым результатом было рабство. Раз производитель мог производить своим трудом больше, чем он сам потреблял, то стало выгодным захватывать и содержать рабов. Таким образом появляются рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы присваивают себе весь продукт труда рабов и дают рабам ровно столько, сколько необходимо, чтобы они не умирали. Рабство является первой формой эксплуатации человека человеком. При рабстве рабовладелец является собственником средств производства, а также раба. Вторая форма эксплуатации выступает в виде феодальной формы эксплуатации, эксплуатации крепостных феодальным собственником. Феодал не имеет собственности на крепостного, как рабовладелец на раба, но он владеет землей, а крепостной прикреплен к земле. Крепостному разрешают кормиться на земле феодала при условии, что он отдаст феодалу в качестве подати большую часть того, что он производит. Третьей формой эксплуатации является капиталистическая форма эксплуатации. Эксплуатация наемных рабочих капиталистами. При капитализме рабочие формально свободны, однако они лишены средств производства и могут существовать, только продавая свою рабочую силу капиталистам. Последние, являясь собственниками средств производства, присваивают продукт. Однако, какова бы ни была форма эксплуатации, сущность эксплуатации остается той же самой. Производители создают некоторый излишек сверх того, что необходимо для удовлетворения их собственных, крайне важных потребностей, излишек который присваивают эксплуататоры благодаря частной собственности на средства производства в той или иной форме. Только та форма, в которой этот прибавочный труд выжимается из непосредственного производителя, из рабочего, отличает экономические формации общества, например, общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда. Маркс. Капитал. Норма прибавочной стоимости. Именно развитие производства и развитие собственности порождают эксплуатацию. Эксплуатация означает, что некоторые люди, представляющие собой меньшинство в обществе, благодаря тому, что они являются собственниками, живут, не трудясь, за счет труда остальных, за счет труда большинства. Следовательно, в каждом способе производства, при котором происходит эксплуатация человека человеком, общественный продукт распределяется таким образом, что большинство людей, занятых трудом, вынуждено трудиться только ради того, чтобы удовлетворять самые элементарные потребности жизни. Иногда появляются благоприятные обстоятельства, когда трудящиеся могут получить большее, но значительно чаще они получают едва достаточный минимум, а подчас не получают даже и этого. С другой стороны, меньшинство, владельцы средств производства, обладатели собственности, наслаждаются досугом и роскошью. Общество разделено на богатых и бедных. Из этого следует, что если мы когда-нибудь и разделаемся с крайностями нищеты и богатства, то этого никогда нельзя будет достичь простым требованием нового способа распределения общественного продукта. Например, капиталистическое общество нельзя реформировать просто путем декретирование более равного распределения продуктов, как представляется это в реформистских лозунгах справедливого распределения дохода труда, справедливой доли для всех или, как гласит позднейший вариант, равенство жертвоприношений. ибо распределение средств потребления основывается на собственности на средства производства. Надо вести наступление именно против собственности на средства производства. Так называемые отношения распределения соответствуют исторически определенным, специфически общественным формам процесса производства и тем отношениям, в которые вступают между собою люди в процессе воспроизводства своей человеческой жизни и возникают из этих форм и отношений. Исторический характер этих отношений распределения есть исторический характер производственных отношений, только одну сторону которых они выражают. Капиталистическое распределение отлично от тех форм распределения, которые возникают из других способов производства. И каждая форма распределения исчезает вместе с определенной формой производства, которой она соответствует и из которой проистекает. Маркс. Капитал. Отношения распределения и производственные отношения. Классы и классовая борьба. По мере развития общественного производства, начиная со времени разложения первобытных общин, общество разделяется на группы, которые занимают различное место в общественном производстве в целом, по-разному относятся к средствам производства и, следовательно, различными способами получают свою долю продукта. Такие группы составляют общественные классы, а их отношения составляют классовые отношения или классовую структуру данного общества. Существование классов является следствием разделения труда в общественном производстве. Из разделения труда вытекают формы частной собственности, а из этого — разделение общества на классы. Различные ступени в развитии разделения труда являются вместе с тем и различными формами собственности. То есть каждая ступень разделения труда определяет также и отношение индивидов друг к другу, соответственно их отношению к материалу, орудиям и продуктам труда. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Фейербах. Неразличие в доходах, в привычках или складе ума, а прежде всего различие в месте, занимаемом людьми в общественном производстве и в отношениях, в которых они находятся к средствам производства, из чего и возникает это различие в доходе, привычках, складе ума и тому подобное, составляет и отличает классы. Основной признак различия между классами, писал Ленин, их место в общественном производстве, а следовательно, их отношение к средствам производства. Ленин. Вульгарный социализм и народничество. Соответственно этому, Ленин дает следующее определение классам. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы — это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ленин. Великий почин. Вместе с классами возникают также классовые антагонизмы, классовые столкновения. Классы являются антагонистическими, когда место, которое они занимают в системе общественного производства, позволяет одному классу присваивать и увеличивать свою долю общественного богатства только за счет другого класса. Таким образом, отношение между эксплуататорами и эксплуатируемыми является неизбежно антагонистическими. И таковы же отношения между одним эксплуатирующим классом и другим, когда их методы эксплуатации приходят в конфликт друг с другом. Так, например, отношения между поднимающейся буржуазией и феодальными помещиками были антагонистическими, поскольку один из этих классов мог сохранять, а другой развивать свои методы эксплуатации только за счет друг друга. Общество, основанное на эксплуатации, неизбежно разделено на антагонистические классы. Эти борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент продуктом отношений производства и обмена, словом, экономических отношений своей эпохи. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Такое общество раздирается классовыми противоречиями между эксплуататорами и эксплуатируемыми и между соперничающими друг с другом эксплуататорами. Вследствие этого история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Маркс и Энгельс, манифест коммунистической партии. Эта классовая борьба коренится в столкновениях материальных интересов различных классов, в противоположных экономических интересах, возникающих в зависимости от места, которое занимают различные классы в общественном производстве, в зависимости от их отношения к средствам производства, от их способов получения и увеличения своей доли общественного богатства. Однако не всякие классовые отношения являются антагонистическими. Отношения между неэксплуататорскими классами не имеют под собой почвы для конфликта. Например, в социалистическом обществе в СССР, где уничтожена эксплуатация человека человеком, все еще остаются два различных класса, между которыми существуют дружественные, неантагонистические отношения. Это советские рабочие и крестьяне. Различия между этими двумя классами, как и всякие классовые различия, коренятся в различии места, занимаемом ими в общественном производстве. Советские рабочие заняты на государственных предприятиях, которыми сообща владеет все общество в лице социалистического государства. Советское колхозное крестьянство, с другой стороны, работает на групповых кооперативных предприятиях, в колхозах. Следовательно, в то время как продукт общественного труда рабочих принадлежит всему обществу, и все общество распоряжается им, продукт общественного труда крестьянства принадлежит кооперативным, колхозным объединениям и распределяется ими. Таким образом, классовое различие между советскими рабочими и крестьянами проистекает из существования различия между общенародной и групповой общественной собственностью. Однако здесь нет эксплуатации одного класса другим, и ни один класс не получает и не увеличивает своей доли общественного богатства за счет другого. Типы экономических систем. Мы видели, что способ производства в обществе включает в себя два фактора – производительные силы, состоящие из орудий производства, и людей с их производственным опытом и навыками к труду, и производственные отношения или отношения собственности. Последние, взятые в целом, составляют экономическую структуру общества. Соответственно различным формам собственности, преобладающей в обществе, общество разделяется на классы. Экономическая структура или экономический строй общества характеризуется в наиболее общих чертах с точки зрения форм собственности и классовых взаимоотношений. Разные экономические системы отличаются разными формами собственности, разными классами и классовыми взаимоотношениями, разными производственными отношениями. Типы производственных отношений и, стало быть, типы экономических систем, которые возникали в ходе истории, следующие. Первое. Первобытно-общинный строй, где средства производства являются общественной собственностью, где не существует классов, а также эксплуатации. Второе. Рабство, где класс рабовладельцев владеет как средствами производства, так и рабами. Рабство повлекло за собой уничтожение прежней общинной собственности, переход средств производства в руки немногих владельцев и порабощение производителей. Третье. Феодализм, где крепостной прикреплен к земле, работает на помещика и платит оброк помещику. Возникновение феодального строя повлекло за собой освобождение рабов, падение рабовладельцев, возникновение нового класса феодальных землевладельцев, превращение производителей в крепостных. Четвертое. Капитализм, где капиталисты владеют средствами производства, а рабочие, будучи полностью лишены средств производства, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталистам за заработную плату. Возникновение капиталистической системы повлекло за собой ликвидацию тех уз, которыми крепостной был привязан к земле. Падение феодалов и возникновение класса капиталистов, превращение производителей в пролетариев, лишенных собственности. Пятое. Социализм, где средства производства снова являются общественной собственностью, где ликвидирована эксплуатация человека человеком, а все общественное производство планируется в интересах всего общества. Установление социалистического строя влечет за собой экспроприацию капиталистов. Эти типы экономических систем образуют известную последовательность в том смысле, что каждая система возникает из предыдущей определенным путем, как мы только что показали, а также в том смысле, что каждый строй возникает на более высокой ступени развития производительных сил. Эта последовательность является восходящей последовательностью именно потому, что она представляет восходящую спираль развития заложенных в производстве возможностей. Если социализм представляет собой более высокую ступень экономического развития, чем капитализм, то это означает просто то, что возможности производства при социализме выше, чем при капитализме. Вследствие этого же капитализм является более высоким строем, чем феодализм. Феодализм — более высоким строем, чем рабовладельческий строй. А рабовладельческий строй — более высоким, чем первобытно-общинный. До первобытно-общинного строя не было никакой экономики. Первобытно-общинный строй является наиболее ранней и простейшей формой экономики, которая возникает, когда человек и человеческое общество впервые выходят из животного мира. В этой связи концепция развития от низшего к высшему не предполагает никаких моральных предпосылок, хотя экономическое развитие в действительности служило основой для морального и духовного развития человечества. Чтобы предостеречь против неправильного понимания, здесь следует указать еще на два момента. Во-первых, когда мы различаем первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и социализм как типы производственных отношений или экономической структуры, то это ни в коем случае не означает, что действительная экономика каждого человеческого общества точно соответствует одному из этих типов. Напротив, в своей чистой форме эти системы встречаются очень редко или не встречаются вовсе. Этот факт ни в коем случае не делает фикцией понятия о различных типах производственных отношений. Энгельс указывал, например, что феодализм никогда абсолютно не соответствовал своему понятию. Но в то же время это не означает, что мы не можем рассматривать феодальные производственные отношения как вполне определенный тип отношений, отличающийся, скажем, от рабовладельческих или капиталистических производственных отношений. Существует ясно очерченная разница между определенными типами производственных отношений. Однако в большинстве исторически возникших обществ совокупность производственных отношений не соответствовала отдельному типу отношений. Когда мы говорим о рабовладельческом обществе, феодальном обществе или капиталистическом обществе, то это означает не что иное, как то, что рабовладельческий, феодальный или капиталистический тип производственных отношений преобладает в общественной системе хозяйства и имеет господствующее влияние на развитие экономики. Например, никогда не было рабовладельческого общества, где все трудящееся население было бы превращено в рабов. В рабовладельческом обществе не только всегда было много пережитков первобытно-общинного строя. Эти пережитки существовали и при феодализме, и даже тогда, когда устанавливались капиталистические отношения. Но там всегда имелось большое число независимых мелких производителей, которые оставались свободными и не были порабощены. Вместе с тем, в рабовладельческом обществе возникает преуспевающий купеческий класс. Чистый феодализм никогда не существовал, как и чистое рабство. А когда возник капитализм, остатки прошлых способов производства продолжали существовать, и прежде чем они были ликвидированы в результате роста капиталистических отношений, сам капитализм созрел для того, чтобы его сменил социализм. Наконец, когда впервые устанавливаются социалистические отношения, то капиталистические отношения еще продолжают существовать в течение определенного времени в некоторых секторах хозяйства. Только тогда, когда, наконец, будет ликвидирована всякая эксплуатация человека человеком во всех ее формах, возникнет, в конце концов, полная, всеохватывающая социалистическая экономика. Во-вторых, хотя типы экономики сменяют друг друга в восходящей последовательности, отсюда не следует, что каждое отдельное общество в своем развитии, прежде чем оно будет способно перейти к следующей ступени, должно полностью пройти через каждую ступень развития. То, что верно в отношении всего человеческого общества, не обязательно применимо к каждому отдельному обществу. Человеческое общество в целом проходит 5 указанных нами ступеней. И только в результате развития предыдущей системы подготовляется переход к новому строю. Однако новая система не обязательно возникает сперва там, где старая система наиболее сильно укреплена и полно развита. Действительно, в тех обществах, где старая система наиболее сильно укреплена, может оказаться наиболее трудным покончить с ней. Так что возникновение новой системы в результате прорыва старой происходит в первую очередь где-то в другом месте. Как мы знаем, именно так обстояло дело при первом возникновении социалистической системы в результате прорыва империализма, осуществленного в России, а не в более развитых капиталистических странах.